Часть 71. В мозгах у Санто крутилось кино. Себя он ощущал в нем главным героем, настоящим крутым парнем. Он шлепнул их обоих, Донну и Джорджа. С плохими ребятами покончено, и это очень хорошо. Разве многим на свете удается осуществить свою заветную мечту? Теперь, когда одно дело было завершено, нужно было решить, что делать дальше. Все вокруг было залито кровью, даже его одежда. Может, прибрать тут все? Донателло не любит беспорядка, а уж когда увидит, что весь ее дом в крови, то наверняка устроит сцену. Кто-то убил его мать, вломившийся в дом неизвестный. Да, произошло именно это. Кто-то вломился и убил несчастных Донну и Джорджа. Очень плохо. Одно только неясно, почему их убили столь зверским способом. Ответ простой — все из-за Венеры Марии. «Вот за это мы ее и накажем». Он вошел в спальню матери и немигающим взглядом уставился на ее тело, распростершееся в неестественной позе в темно-красной луже. Она выглядела неопрятно. Санто подошел к ее туалетному столику, взял ножницы и вернулся к ней. Аккуратно разрезал неприличную ночную сорочку и снял ее с матери. Потом поправил ей руки и ноги. Так было лучше. Хоть какая-то симметрия. Вполне удовлетворенный, он спустился по лестнице посмотреть на Джорджа, который лежал кулем у самых ступенек. Стараясь не испачкать в крови свои кроссовки, Санто обошел его несколько раз. Рот у Джорджа был открыт, глаза тоже. Жаль, что они не были вместе, мама и отчим рядышком. Жизнь полна несправедливостей. Через некоторое время Санто взял дробовик и пошел к машине. Осторожно положив ружье на пол рядом с собой, он поехал к дому Венеры Марии. Теперь перед ним не было преград. Лаки уже подъезжала к дому лэнсменов, когда навстречу ей на огромной скорости выскочила машина. Резко бросив Феррари вправо, она съехала на обочину, едва избежав лобового столкновения. Доли секунды хватило ей, чтобы различить лицо водителя, отчаянно вцепившегося в руль. Это был Санто, сын лэнсменов. Остаток пути Лаки проехала медленно. Оставив машину неподалеку от ворот, она минуту неподвижно просидела за рулем. Можно было, конечно, попытаться заставить себя поверить в то, что, в конце концов, добро торжествует, а зло бывает наказано. В реальной жизни, однако, так случается крайне редко, и Лаки знала, что только она сможет осуществить правое дело возмездия. Ее загнали в угол, у нее не было иного выбора. Если не сделать решительного шага сейчас, Донна никогда не оставит семью Сант'Анджело в покое. Донна Лэнсмен, она же Донателло Боннати, способна на все. Это она убила Ленни. Но с Сант'Анджело шутки плохи. Выйдя из машины, Лаки обошла дом кругом. В конце концов, ей удалось найти в ограде калитку, одна створка которой свободно открывалась. Это был знак судьбы. Лаки тихо проскользнула за ограду. Перед ней возвышалась темная громада особняка. Бесшумно ступая, она пошла было вокруг дома. Однако лазейку на сей раз искать не пришлось. К ее удивлению, входная дверь оказалась распахнутой настежь. Еще один знак? Женщина осторожно вошла внутрь. У подножия лестницы, ведущей на второй этаж, неподвижно лежал Джордж. Его голова была разворочена так, что не видно было лица. В ее груди гулко заухало сердце. Он был мертв. Мертв! Кто-то успел побывать здесь до нее. Лаки отшатнулась, машинально схватившись за рукоятку пистолета, торчавшую из-за пояса. Однако, преодолев страх, осторожно обошла тело Джорджа и пошла вверх по лестнице. В доме царила жуткая тишина, такая, что звенела в ушах. В ее памяти всплыло перекошенное лицо Санто, промчавшегося мимо нее во весь опор. Оно было похоже на белую маску. Может быть, он спасался от убийцы или... Ее передернуло. Дверь в главную спальню тоже была открыта. Затаив дыхание, она боком вошла в комнату. Донна лежала посередине, голая, руки и ноги раскинуты в стороны, словно кто-то выставил ее на показ. Правосудие свершилось, как в мрачной средневековой поэме. Лаки попятилась из спальни, сбежала по лестнице вниз и выскочила из дома. Только добежав до машины, она обнаружила, что ее бьет крупная дрожь. Донна Лэнсмен больше никого не потревожит. Санто выполнял миссию возмездия, и никакая сила в мире не могла остановить его. Во всем была виновата Венера Мария, в этом теперь не оставалось ни малейшего сомнения. Она убила его мать, она убила Донну, и Джордж тоже погиб из-за нее. Грязная потаскуха заслуживала суровой кары, и эта кара не замедлит свершиться. Ее охранники ни на что не годились, а полоумный братец к этому времени, скорее всего, уже убрался во свояси. На сей раз Санто преподнесет этой красотке кое-что получше любовного послания. Она предала его. Ей не понравились его признания в любви, так пусть отведает картечи. Оружие придавало ему силы. Оружие позволяло выйти из любой ситуации. Только стреляй, почаще да поточнее. Он ощущал себя Сильвестром Сталлоне, Клинтом Иствудом и Чаком Норрисом в одном лице. Его машина, взвизгнув тормозами, остановилась возле будки охраны. «Эй!» Охранник подозрительно уставился на него из своего окошечка. «Чем могу быть полезен?» Не говоря ни слова, Санто поднял ствол и пальнул прямо в глупое лицо. Бах! Охранник рухнул, даже не пикнув. Кровь окрасила оконце. Прямо как в кино, удивленно подумал Санто. Это открытие рассмешило его. Сдерживая смех, он поехал дальше, к дому. Венера издала протяжный тихий стон. Это был стон бесконечного, глубокого наслаждения. Никто не занимался с ней любовью так виртуозно, как умел это делать Купер. От кончиков пальцев до кончика подвижного языка он весь был словно создан для того, чтобы возносить женщину на вершины экстаза. Настоящий мастер любви. Таких оргазмов она еще не испытывала ни с кем и никогда. Уже дважды Купер заставил ее кончить, и каждый раз она кричала во весь голос, самозабвенно содрогаясь в конвульсиях наслаждения. «Повернись», — потребовал он. «Все, хватит», — расслабленно выдохнула она. «Повернись». «Нет, не могу больше. Повернись», — говорю. Она перевернулась на живот. Раздвинув ей ноги, он принялся ласкать нежную плоть, зарывшись головой в простыни. Она не видела его, ощущая лишь жгучие прикосновения ловкого языка. Однако невозможно было представить себе, что он сможет заставить ее кончить еще раз. Абсолютно немыслимо. И все же, знакомое ощущение вновь начало разбегаться по ее телу. Внутри нее опять зрела буря. Еще секунда, и мощный шквал сметет все на своем пути. Санто остановил машину у особняка. Все складывалось удачно. Завершив свою миссию, он станет знаменитым. Все будут узнавать его. Именно этого ему хотелось всю жизнь. Отныне он не какой-нибудь 16-летний жердяй. Он Санто Боннати. Он стал большим человеком, таким же, как его отец, и никто не в силах остановить его. Выйдя из машины, он в мужественной позе встал перед домом этой дряни, поднял ружье и одним выстрелом разнес дверь. Венере показалось, что где-то неподалеку грохнул выстрел, но, погружаясь в блаженное полузабытье, она не придала этому хлопку значения. «Милый», — простонала она, и в следующий момент все на свете было забыто. Венера словно оказалась в эпицентре землетрясения. Ее тело и рассудок содрогались в напряжении небывалого оргазма, мощного и всепоглощающего, как приступ падучий. Она разразилась воплем наслаждения, громким, самозабвенным, пронзительным. Войдя в дом, Санто не успел сделать и шагу. Три пса неслись к нему через огромный холл гигантскими скачками, и лишь когда их острые клыки впились в его плоть, отдирая ее от костей, он разразился воплем, громким, самозабвенным, пронзительным. Он продолжал кричать до тех пор, пока его взор не застелила черная пелена смерти. Все было кончено.